С таким же злорадством он делал шиканы великому Суворову. Как офицер он должен бы относиться почтительно к фельдмаршалу, графу и кавалеру высших орденов. Заслуг Суворова по своему невежеству он мог и не понимать. Пользуясь своим исключительным положением любимца, он наделал много зла Суворову. Он колко и настойчиво докладывал государю о присылке Суворовым офицеров в Петербург. Аракчеев любовно исследовал и доложил государю, что адъютант Суворова Уткин прислан с одним партикулярным письмом. Зная, что государь рассердился на этот поступок Суворова и написал ему 2 января 1797 года выговор, Аракчеев доложил государю, что Суворов, вопреки новому уставу, уволил в отпуск в Петербург подполковника Батурина, за что 14 января 1797 года Суворову был сделан второй выговор. Злобность поведения Аракчеева явствует из того, что ему, конечно, хорошо было известно, что за дальностью расстояния Тульчина от Петербурга Суворов не мог своевременно узнать новые распоряжения. Суворов получал выговоры, настойчиво просил об отставке, и Аракчеев получил собственноручную записку государя для составления высочайших приказов. «Об отставке Суворова по отзыву, что теперь войны нет, приказ был отдан 6 февраля 1797 года». Ростопчин со свойственной ему резкостью прекрасно изобразил этот подвиг Аракчеева. Стопобедный Суворов попался в когти гатчинского капрала, который, в числе прочих, взялся смирять высокомерие екатерининских героев. Преображенские офицеры громко говорили, что Аракчеев был главный виновник неудовольствия государя на Суворова. Опять-таки, злоба Аракчеева на Суворова ничем не была вызвана. К сожалению, есть люди, которым доставляет удовольствие сделать кому-либо зло. Едва ли Аракчеев не понимал, что увольнение Суворова не послужит на пользу государю. С лицами, равными по положению в обществе, Аракчеев не сходился вообще. Он не скрывал к ним неприязненного отношения. Ему доставляло удовольствие унизить, оскорбить важного сановника. В известный день недели проводил он вечер, кажется, у генерала Апрелева. Тут за партией Бастона непримерным партнером его была сановитая престарелая личность, а именно, если не ошибаемся, светлейший князь Лопухин. На одном таком вечере хозяин предложил графу начать партию. «А где же князь Петр Васильевич?» — спрашивает Аракчеев. Он прислал извиниться, что за болезнью быть сегодня не может. Какой вздор, верно, старик поленился послать за ним. И вот несчастный является. Садятся за ломберный стол, разумеется, с князем. Аракчеев, едва взяв карты в руки, подзывает кого-то из присутствующих, отдает ему игру свою и, вставая, говорит: «Играй за меня, а мне сегодня что-то играть не хочется», и тут же уезжает. Вот картина и драматическая сцена. Можно представить себе, как вытянулись лица хозяина и бедного князя. Князю Вяземскому, сообщающему эту злобную выходку Аракчеева, как-то нравятся эти проказы его, хотя он и называет эту выходку жестокой. Но Аракчеев, пользуясь благоприятным случаем, позволял себе проявлять злобу еще более жестокими проказами, которые не могут нравиться даже и князю Вяземскому.